Глава 10. Суд. Зал суда представлял собой высокую полусферу, по правую и левую стороны которой располагались скамьи для истца и ответчика, а в центре – трибуна, где выступали свидетели перед судьями, а сзади ее находились места для зрителей. Судьями являлись 7 старейшин расширенного совета. Среди них сидели Хёрд и Ферзь. 6 мест было занято, одно пустовало. Оно предназначалось Гренке как заместителю Ивана, который пожелал иметь своего представителя в суде. Кот и Гренка вошли в залу. Кот сразу подошел к трибуне, а девушка села слева, чтобы не увеличивать напряжение. «Назовите ваше имя, дату и место рождения, место проживания», – попросил председатель суда Ферзь. «Кот – ученый. Родился в 3-м году до Рождества Софии в Вологде. Живу в Лукоморье, в резиденции Гренки». «Значит, вам уже больше 100 лет», — удивился Ферзь. «Как же так выходит, что вы бессмертны?» «Я не знаю», — ответил кот. «Когда у меня слабость, я иду к Гренке, и она мне дает отваров, и все проходит». «Понятно», — сказал Ферзь и посмотрел на девушку. Та задумчиво смотрела в пол. «И какие же отношения связывают вас с Гренкой?» «Кота понесло. Наши отношения построены на договоре. Она оставляет двери приоткрытыми, а я навожу бардак в доме. Она большое, светлое и доброе, а я маленькое, темное и подлое. Мы прекрасно добавляем друг друга. Кроме того, она дает мне 2 баночки настоящего мяса или рыбы в неделю. Баночки по 50 граммов, между прочим. Я закон знаю. По закону людям настоящего мяса нельзя, а животным можно. По лимиту 2 в неделю. Мы в магазине для питомцев отовариваемся. А у них контракт с обществом охотников, да. Обычно Гренка открывает баночку и смешивает ее маленькую часть с тертой морковкой или кабачком, капустой и добавляет трав. И вот это мой обед. А еще я ем тыкву, грибы, овсяную кашу, гороховый суп, перцы. Мне, если с мясом смешать, так я и какашку съем. А еще я люблю молоко, воду, валерьянку. Достаточно, — сухо сказал Ферзь. Убивали ли вы сами? Да, не скрою, — ответил кот. Рыбу там, мышь. Я мышь задушу и ем так, прям за душу берет. «А в вашем клонированном мясе души нету, и делайте со мной что хотите. У меня очень развита мышечная память. Да, я, может, ради куска мыши и 20 капель валерьянки и живу. А вы что, не такие были? Вы ради шашлыка и стакана водки готовы были жизни отдать. Это был ваш стиль жизни 1000 лет. А нас хотите вот так вот сразу лишить смысла жизни, хитренькие какие?» «Вы едите хлеб?» — вдруг прервал тему Хёрд. Гренка с тревогой на него посмотрела. «Нет», — подхватил кот. «Бог сказал людям, будете работать в поте лица и есть хлеб, а я работать в поте лица не хочу, поэтому хлеб не ем». Старейшины переглянулись. «Кто вам сказал, что есть хлеб влечет за собой обязанность работать?» — повысил тон Хёрд. «Не скажу. Вы все выманите, а потом сами будете оттуда узнавать». Один из старейшин пристально посмотрел в глаза коту. «И много у вас таких вот связей, как это?» «Много!» — ответил кот. «Но я вам не скажу. Жирно вам будет, если вам все рассказывать. Меньше знаешь, лучше спишь. А много будешь знать, скоро состаришься. А ты и так старый!» Кот скрестил лапы и демонстративно отвернулся. Хёрд взглянул на Гренку. Та сидела, закрыв лицо руками. «А вам смешно? Происходят утечки кодовой информации, а вам смешно? Я вас не понимаю». Гренка оторвала руки от лица. «Эта информация записана в Библии прошлой цивилизации, на первых страницах. Не преувеличивайте, Хёрд». Старейшина попросил вывести кота, затем продолжил. «А на мой взгляд, вы их преуменьшаете. Информация в Библии вовсе не подана в такой форме и не может быть обработана нормальным мозгом так, как выдает ваш кот. Я предполагаю, что это именно вы надоумили его делать алогизмы и обратные выводы. Я считаю недопустимым, чтобы кодовая информация о том, как потребляемые человеком продукты программируют его реальность, просачивалась в народ. Одно дело дать коды важнейших продуктов, а другое дело кодовые продукты, такие как хлеб. Откройте народу, что хлеб – проекция на труд, и люди перестанут его есть, и тогда все начнут развлекаться, заниматься любовью, и никто не будет работать. Ведь хлеб имеет и обратную сторону – трудолюбие. А именно это качество отличает нас от высших рас, занятых созерцанием. Вы, как никто, должны понимать, что человечество должно оставаться человечеством, а не прыгать через этапы в расу ангелов. Это будет конец цивилизации. «Хёрд, вы действительно преувеличиваете знания кота», — остановила старейшину Гренка. «Спросите его, ест ли он булку, и он ответит, что ест, да еще с маслом с сыром. Кот даже не соображает, что булка — это тоже хлеб, а вы приписываете ему хакерство матрицы». «Я ничего не хочу слышать», — отрезал Хёрд. «Вы прекрасно знаете, к чему привела халатность вашего животного. Четверть человечества попробует рыбу и получит за это ответную реакцию матрицы. Это беспрецедентный случай, который может означать закат золотой эры». «Не паникуйте, Хёрд», — сказала Гренка, глядя ему в глаза. «Мы нашли способ урегулировать ситуацию. Все потребление рыбы будет происходить вне Земли, на планетах-клонах, и ответная реакция материи тоже произойдет на этих планетах». «Меня поражает ваше стремление защищать кота. Неужели он стоит здоровья 2,5 миллиардов людей?» Хёрд пристально вгляделся в стекла очков Гренки, как будто хотел просверлить их взглядом. «Почему он вам так важен?» «Потому что он представитель животного мира, который приобрел сознание», — Гренка говорила спокойно и без пафоса. «Он тянет за собой всех кошачьих, за ними всех животных. На Земле уже более 100 000 говорящих кошек. Они начинают эволюцию сознания, как и человек ее начал когда-то. Потерять кота — это потерять целую вселенную. А если 2,5 миллиарда людей проболеют день-два, ничего с ними не случится, получат прививку от мяса». «Вы меня не убедили», — вдруг сказал Хёрд. «Давайте голосовать. Я предлагаю усыпить кота. Кто за?» Гренка внимательно вгляделась в голосовавших. 4 старейшины — Ферс, Хёрд, Гоголь и Ксений — подняли руки «за». Против проголосовали Гренка, Славодар и Видар. Вопрос о казни людей мог решить только чрезвычайный совет. Про животных же в его регламенте речи не было. По закону суд из любых 7 старейшин мог решить судьбу кота. Гренка сделала паузу и сказала: «Я вас поняла, чего вы добиваетесь?» «Я не скрываю наших целей», — произнес Хёрд. «Я не знаю, у кого из вас связь с Софией, но передайте ей, что мы требуем увеличения дозволенного градуса алкоголя и разрешения курения каннабиса на Земле, а также иммунитета на 10 лет на дозоры 4 планет, а именно тех, которые создадим я, Ферзь, Гоголь и Ксений после отхода от дел. Иммунитет наших планет должен быть закреплен высшим законом Земли без права пересмотра». «И на этих планетах вы будете пытать людей, насколько я понимаю», — спросила Гренка. «Вы не можете знать, что будет происходить на этих планетах», — повысил тон Хёрд. «Передайте наши условия Софии». Гренка помолчала, потом сказала: «Мне нужно время». «Я даю вам час», — сухо произнес Хёрд. Гренка приспустила голову, дернулась и исчезла. «Мне совершенно непонятны ваши мотивации», — вскрикнул Видар, обращаясь к голосовавшим за усыпление кота. «Вы же знаете, что наша гармония зиждется на очень точных деталях. Повысить допустимый градус алкоголя на 1 — это набрать критическую массу для распространения измен и нового прихода к карниворству, поеданию мяса». «Не волнуйтесь, старейшина», — сказал Хёрд. «Таковы законы торговли. Ее начинают с очень больших ставок, чтобы добиться хоть каких-то результатов. И перестаньте защищать этого биоробота. Вы думаете, что кот появился вследствие обучения? Не думаю, что кошачье сознание способно к развитию речи. Наверняка София сама занималась смешиванием сознания человека и животных, а теперь они лицемерно обвиняют меня в желании пытать сознание людей». Вскоре Гренка материализовалась и сказала: «К сожалению, нам не удалось найти Софию. Иван принял решение. Мы не можем позволить повышение содержания алкоголя на 1%. Это нарушит гармонию. Мы не можем позволить землянам курить каннабис. Однако мы можем позволить вам, 4 старейшинам, это делать. Мы можем дать иммунитет только 2 планетам, иначе это разобьет законы гармонии. Кроме того, сделав все это, нам нужно будет увеличить груз ответственности на землян, например, увеличить возможную дозу мучных изделий. Выбор за вами». «Мы не согласны», — воскликнул Гоголь и Ксений в один голос. «Подождите», — поднял руку Хёрд. «Я понимаю, что на кону стоят законы гармонии, и мы не можем их разрушить. Мы готовы пойти на уступку. Мы думаем, что для кота будет достаточным 10-летнее изолирование и изъятие из памяти информации о коде хлеба». Гренка попыталась было возразить, но Хёрд поднял руку и сказал: «Вы могли бы сделать больше для нас, если хотите, чтобы мы сделали больше для вас». Ввели кота и зачитали приговор. Кот-ученый осужден за халатность по отношению к безопасности человека и приговаривается к 10 годам работ в рыбоведческом хозяйстве без права на свидания и другие контакты, а также изъятие из памяти информации о коде хлеба. Работы отбывать в рыбоведческом хозяйстве деревни Переделкино Алтайского края. Приговор начать к исполнению в зале суда. «О каком коде хлеба?» – вдруг закричал кот. «Какие 10 лет? Гренка, да как вы смеете? Да я, да мы, да нас, котов только в этом городе 3 миллиона. Мы возьмем власть из своей лапы, мы немножко повернем земную ось и вас затопим!» Роботы вытащили вырывавшегося кота из зала. «Я имею право на последний звонок!» – завопил тот. Ему разблокировали передатчик. Кот позвонил Ивану. «Ваня Шухер! Меня садят в тюрьму! Гренка меня предала! Беги сюда! Спасай меня!» «Успокойся», — сказал Иван. «Если суд так решил, Гренка ничего не может сделать. Не паникуй. Мы сделаем все, что в наших силах. Езжай в рыбохозяйство и воспринимай это как новый жизненный опыт». «То есть ты меня бросаешь, да? А я был с тобой с пеленок, нянчил тебя». «Прекрати, тебя завели, когда мне было 10 лет. Все, мы тебя любим и целуем. Конец связи». Иван отключился. «Ну что?» — спросил робот-охранник. «Меня любят и целуют», — кот поднял голову. «Сказали, чтобы ко мне относились как к сокровищу нации, поили, кормили и дали кучу коробок». Кот посмотрел на охранника, вытер слезу, затем гордо прошел мимо него в капсулу. Через стекло было видно, как он уселся на подушку, включил телевизор и демонстративно от него отвернулся. Охранник напечатал направление, датчик выдал дистанцию и время в пути. 3400 километров, 3,5 часа в пути. Телепорты использовались на расстояниях больше 3500 километров, поэтому коту предстояло поскучать в дороге. Робот нажал кнопку пуска, дверь капсулы закрылась, и она исчезла в голубом магнитном поле. Путь кота, часть вторая. Глава первая. Без кота. Дом Гренки опустел. Лука зашел в чулан, служивший коту рабочим кабинетом, и посмотрел еще раз на все дипломы и грамоты, висевшие на стене. На столе были разбросаны альбомы с гербариями, брошюры по выращиванию трюфелей и закладки яблочно-ягодного сада. Посреди стола лежала почетная грамота победителю стендапа со вчерашней датой. Слезы навернулись на глаза Луки. Он взял грамоту и прикрепил ее по центру стены, сняв сертификат о победе в чемпионате йо-йо и повесив его в стороне. Затем он собрал все гербарии и брошюры в стопочку и положил в левый угол стола к стене. Лука вышел в салон, взял ведро и пошел к колодцу, находившемуся за домом. Набрал воды, вернулся в дом, бросил в воду чистящий порошок, взял тряпочку, смочил и пошел вытирать стол кота. Затем вытер все ручки, шкафчик за столом со всеми полочками, скейтбордовскую доску под шкафчиком и плинтусы. Затем молча взял половую тряпку, смочил ее и начал вытирать пол. Гренка сидела на лавке и наблюдала за действиями Луки. Сначала он просто вытер пол, потом стал тереть по-чистому и делал это все сильнее и сильнее, пока не начал трястись от слез. Гренка подошла к мальчику, присела к нему, обняла и сказала: «Все будет хорошо, Лука, он же жив, здоров. Скажи, Гренка, ведь то, что я помыл его кабинет, очистит его от проблем там, где он сейчас?» Лука хлюпал носом. «Очистит, и каждая твоя мысль о нем придаст ему сил». «А почему его так несправедливо приговорили?» — продолжал Лука. «Что значит несправедливо?» — удивилась Гренка. «Запомни, несправедливости не существует. То, что с нами происходит, лишь ответ материи на то, что мы поглотили. Выяснилось, что кот ел мясо каждый день, хотя по закону для кошачьих положено не больше 100 граммов в неделю. Он не только ел рыбу, но и обманывал меня, скрывал это. Так что он совершенно заслужил то, что с ним сейчас происходит». «Ну, а как же вот бывает, что люди рождаются больными? Они-то когда успели это заслужить?» Лука вопросительно посмотрел на няню. «Это значит, что в прежней жизни человек поглощал слишком много каких-то окисляющих продуктов и делал поступки того же кода. В нашем мире с рождения человек потребляет только хорошую пищу, и болезни уходят. А раньше, когда детей кормили мясом, сладостями и мучным, больной организм становился еще слабже. Иногда в генах заложена информация о том, что человек съел так много какого-то продукта, что даже разовое его употребление вызывало болезни. Это называлось аллергией. Я встретила одного юношу, который покурил каннабис один раз и больше никогда не смог выйти из дома. У него развился страх перед открытыми пространствами. «Ничего себе!» — Лука раскрыл рот. «Из-за одного раза!» «Да. Бывали случаи, когда люди, которые заболевали в очень маленьком возрасте раком и не знали из-за чего, а выяснялось, что в их генах еще до их рождения заложена непереносимость к какому-либо лекарству, молоку, хлебу или еще чему-то. Поэтому, когда в нашем мире рождается ребенок, его ДНК сразу же проверяется на наличие таких аллергий, и ребенок просто никогда не употребляет соответствующих продуктов. У тебя и Лии, например, нашли непереносимость к свежим оливкам, и вам их никогда не давали. Это значит, что в прошлой жизни вы ели слишком много оливок и совершали поступок, который соответствует корню оливок. А что это за поступок, заинтересовался Лука. Однажды ты это узнаешь, когда разгадаешь код матрицы. Как это сделала твоя бабушка, Гренка погладила Луку по голове. А за кота не беспокойся. Труд в Переделкино пойдет ему на пользу. Там его обяжут носить браслет состояния и отучат от наркотической зависимости от мяса. Но все же мы должны сделать кое-что для сокращения его наказания. «Да, я сделаю все, что угодно!» – воскликнул Лука. «Знаешь ли ты, как работает законотворчество в нашем мире?» «Нет. Власть у нас принадлежит народу, который по каждому важному вопросу голосует через информационные системы, либо проговаривая свой выбор, либо прикладывая указательный палец к планшету, который считывает рисунок и ДНК. Все голосования прозрачны. Любой человек имеет доступ к информации о том, как проголосовал он сам или кто-то другой. Считывание проводится автоматически, все результаты видимы и проверяемы. Открытость исключает любую манипуляцию данными, и это одна из главных ценностей человечества. Если ты честен, тебе нечего скрывать. Такова истина. Люди принимают решения и делегируют таким образом их выполнение совету старейшин. Любой человек, желающий провести свою идею в жизнь, может послать ее в базу данных идей. Там они накапливаются, и самые часто встречающиеся автоматически направляются к четвертому члену Чрезвычайного совета старейшин, твоему отцу Ивану Царевичу. Он их обрабатывает, обсуждает в специально созданных для этого комиссиях и выносит на голосование Чрезвычайного совета. «Ну это же прекрасно! Почему же тогда папа не может вынести на голосование помилование кота?» «Потому что эта идея не собрала достаточное количество голосов, дорогой Лука», — ответила Гренка. «Вынести ее на голосование значит нарушить закон, а нарушив закон единожды, начинается необратимый процесс дальнейшего разрушения. Поэтому закон должен соблюдаться всегда, даже в мельчайших деталях, чтобы сохранить наш хрупкий и такой прекрасный мир. Что же делать?» «Нужно зафиксировать твою идею о помиловании кота в форме петиции и распространить ее по глобальной сети. Если ее подпишет хотя бы 1% населения, а это 100 миллионов, тогда ее вынесут на голосование Чрезвычайного совета. Если совет одобрит идею, ее вынесут на голосование Всенародного веча, которое проходит раз в месяц и куда выносится сразу несколько накопившихся вопросов. «А как же распространить петицию?» – спросил Лука. «Нужно обратиться к людям, занимающимся животными и имеющим в глобальной сети огромную популярность, чтобы они огласили твою петицию. Но это будет стоить много бонусов. Я отдам все бонусы, какие у меня есть, и пойду на общественные работы, чтобы заработать еще», – воскликнул Лука. «Это правильное решение. Я сделаю то же самое и думаю, что вся наша семья последует этому примеру». «Как интересно получается», — сказал Лука. «Сначала я думал, что вызволить кота невозможно, а теперь появилась надежда». «Верно», — ответила Гренка. «Когда человек спокойно анализирует ситуацию и опирается на правильную энергию, то делает верные выводы и быстро приходит к цели. А знаешь, что еще поможет нашему коту?» «Что?» — спросил Лука. «Если мы разобьем небольшой ягодный сад недалеко от хлева его козы». Он уже давно собирался это сделать. «Давай!» – загорелся желанием Лука. «И тогда его выпустят условно-досрочно!» Гренка кивнула, и Лука побежал собирать тряпки и ведра. Глава вторая. Планета Хёрта. В сентябре комиссия по дозору вынесла вопрос на голосование узкого состава Совета старейшин о создании двух планет, неподотчетных контролю дозора. Пятеро из чрезвычайного совета старейшин проголосовало за иммунитет вновь созданным планетам. Трое последовало голосу Ивана, который не мог проголосовать иначе, заключив кабальную сделку с Хёртом и Ферзем, а один, Гоголь, изначально был на их стороне. Остальные члены обычно следовали голосу главного для их популяции старейшины, поэтому предложение было принято. После этого двое старейшин, Хёрт и Ферз, отошли от дел и основали собственные планеты. Гоголь жил в замке на маленьком необитаемом острове. В это место можно было попасть только в период приливов, потому что при отливе берега становились слишком высокими и не имели ни лестниц, ни других способов подъема. Гоголь жил один, если не считать армии роботов, занимавшихся уборкой помещений. Старейшина был маньяком чистоты. Его замок, хотя и чистился с утра до вечера, весь пропах табаком, и даже птицы предпочитали облетать остров стороной. Гоголь зашел в телепорт, находившийся на одном из подземных этажей замка, и выбрал направление в сторону планеты Хёрта. Выход телепорта находился на площади города, где все здания напоминали абстрактные фигуры. Зелень, если ее можно было так назвать, имела фиолетовый цвет, а от поверхности планеты струился оранжевый пар. Его источник находился в ядре планеты, именно он согревал город. Он наполнял все пространство и соединялся на тверди темного неба с тонким розовым излучением, шедшим от очень далекого светила, выглядевшего на небе как яркая, но маленькая звезда. Здания винтами врезались в небо, каждая из них имела свою оригинальную форму, но цвета выстроились в одной гамме, от серо-стальных до темно-зеленых. Гоголь не знал, куда идти дальше, поэтому связался с Хёртом. Тут же прибыла капсула, старейшина сел в нее и испарился в воздухе. Резиденция Хёрта представляла собой стальные аркады, перекрытые множеством стекол и зеркал. Зайдя внутрь, Гоголь увидел огромный холл с фиолетовыми арками из кермезита. На серых стенах тут и там виднелись матово-голубые выпуклости гемиморфита. В центре зала находился огромный полукруглый пульт на темно-зеленой пироморфитной подставке с диаптазовыми изумрудными обрамлениями, в центре которого Хёрт управлял роботами с различной деятельностью. Он всю жизнь откладывал средства на то, чтобы получить в аренду молекулярный преобразователь, аппарат, который трансформировал вещества из субмолекулярного пространства в макромир. Принцип действия был следующий. Бралась молекула, у которой считывались и записывались все вибрации, составляющих ее атомов, а затем преобразователь включал запись, но в другой, более низкой гамме, которая слышима в макромире. Таким образом, молекула преобразовывалась в большую, видимую невооруженным глазом, но имеющую ту же природу сущность. На этом принципе были построены каркасы высотных зданий и монолиты искусственных гор. Хёрт находился на пике своей активности. Он загрузил преобразователь на максимум и клепал здания день и ночь, а роботы отвозили и собирали блоки на месте. «Я вижу, у вас работа кипит», — сказал Гоголь, оглядывая зал, служивший также цехом по выпуску макрочастиц. Зеркала отражали сами себя, сталь и розово-оранжевые тона неба. Проходы от преобразователя до фур, развозивших частицы, были уложены прозрачными хрустящими полимерами. Их звук напоминал хруст снега и заполнял все пространство. Пол был сделан из кварца, в котором виднелись золотые прожилки рутила. На полимерах располагались рельсы, по которым блоки скатывались к машинам. «Да», — по-деловому сказал Хёрт, — «у меня не так много времени. Я понимаю, что иммунитет моей планеты скоротечен, поэтому я должен укрепить свои позиции на этой планете так, чтобы до его снятия осуществить все свои планы. А когда они будут выполнены, никакой дозор не сможет уничтожить мои достижения». Хёрд усмехнулся себе в бороду, и новый блок длиной в 5 метров появился на платформе. Роботы тут же отправили его к выходу. «Мне нужно немного времени на строительство инфраструктуры на планете», — произнес Хёрд. «А затем я хочу устроить праздник по случаю ее открытия. Вы мне нужны, Гоголь. Я надеюсь, что вы приведете на открытие как можно больше любопытных посетителей». Гоголь нервно покачал головой. «О чем вы говорите, Хёрд? Я не могу подставлять свою репутацию. Вы воспользуетесь моментом, чтобы захватить первых заложников, и все нити приведут ко мне». «Позвольте», — сухо сказал Хёрд. «Вы умнейший и опытнейший человек. Неужели вы не сможете придумать что-то, что не позволит нитям прийти к вам? С моей же стороны, я сделаю все возможное, чтобы вы чувствовали себя лучше, чем дома». Хёрд встал из-за пульта, подошел к одному из зеркал и открыл его. Внутри стояли бокалы. Множество бокалов с соединениями, которые вызывали самые разные ощущения в гамме от эйфории и беспрецедентной дееспособности до галлюцинаций. Гоголь видел подобную коллекцию в первый раз. Он не пробовал ни одного наркотика, кроме хмеля и марихуаны. Старейшина вопросительно взглянул на Хёрда. «Не бойтесь», — улыбнулся Хёрд. «Правила на моей планете сформированы так, что боги могут делать все, а расплачиваются за это подвластные им сущности». «А где гарантия, что я сам не окажусь вашей жертвой?» — недоверчиво спросил Гоголь. «Помилуйте», — воскликнул Хёрд. «Я отошел от дел. Вы единственный чрезвычайный старейшина, через которого я могу теперь влиять на совет старейшин. Зачем мне портить с вами отношения?» Этот довод показался Гоголю достаточно серьезным, и он принял белую таблетку, которую достал из одного из бокалов Хёрд.